Глава 21. «Малыш, улыбаюсь, Алисе. Мы будем жить вдвоем. Зачем же мы тогда такие порядки в квартире наводили?» — шутливо спрашиваю. «А у тебя замок?» — продолжает свой допрос дочка, пока мы идем между рядами в гипермаркете. Только на этот раз обращается к Артему. «Конечно», — серьезно кивает он. «Только современный, чтобы не выделяться», — и подмигивает. «Откуда у нее вообще эта логика?» Я прислушиваюсь к их разговору, но мне все еще не дает покоя ее первый вопрос. «С чего моя бусинка взяла, что Артем будет жить с нами, если он даже в нашей квартире никогда не был?» И тут же представляю, как бы отреагировал Коля, если бы дочка заявила подобное при нем. Да лопнул бы от злости. «А покажешь?» — не унимается моя малышка. «Может быть, если мама разрешит». Улыбается Артем, при этом отец только тихонько посмеивается. «Мамочка!» Снова Алиса ждет от меня ответа. Как она, можно сказать, в гости напросилась. И мне кажется, что Артем не просто болтает с ребенком, который вскоре может и забыть об этом. Если пообещал, то сделает. «Бусинка», вздыхаю я, «может быть». Оставляю ребенка в неопределенности, потому что не нахожу подходящего объяснения. Пообещать, что да, не могу. Вообще, Артему не мешало бы обсудить это со мной, прежде чем давать подобные обещания. И отказать категорично не могу тоже, потому что... В общем, какая-то странная ситуация получается. Правда, судя по всему, только для меня. Алиса задумывается, но больше вопросов не задает. Наконец, можно перейти и к покупкам. Нагруженные пакетами, мы идем к машине. В смысле, нагружены только папа и Артем. Мы с Алисой идем, держась за руки, когда меня окликает женский голос. «Злата! Злата!» «Господи! Да она тоже следит за мной, что ли? И какого черта решила вообще меня окликнуть? Шла бы себе мимо!» «Папа, пристегни Алису!» Прошу я, глядя, как ко мне приближается любовница моего мужа. «Чего тебе, Лида? Я даже не стараюсь быть вежливой. Хотела спросить, как у тебя дела?» Делает она невинные глаза. Или она строит из себя дуру, или Коля не сказал, что я знаю о них. Лучше всех, даже поднимая большой палец вверх. «Ага, я вижу», — тянет Лида, бросая взгляд за мою спину. И кого это она с таким интересом рассматривает, догадаться несложно. А меня неожиданно такое раздражение накрывает. И нет, не потому что она спит с моим мужем. «Ты глаза не потеряй-то», — усмехаюсь я, открывая дверь. «И ротик прикрой, а то у тебя помада на зубах». Оставив Лидочку в небольшой растерянности, что она даже не успевает мне ничего ответить, сажусь в машину, и мы с Артемом одновременно закрываем двери. «И хватает же наглости», — бормочет папа с заднего сиденья. И обычно такие не успевают в очередь за мозгами, подакивает ему Артем, а я смеюсь. Вот меня вообще ничего не тронуло, плевать, что она спит с Колей, плевать, что смеет лицемерить мне в глаза. Да пусть катится в пекло, только оставит меня и мою дочь в покое. Почему-то даже настроение поднимается. Когда мы приезжаем к отцу, я переодеваюсь и иду на кухню, пока отец с Артемом о чем-то разговаривают в гостиной. Ну, общие дела у них есть, так что и темы найдутся. Алиса там же, и иногда до меня доносится ее радостный голосок, а иногда она прибегает ко мне, чтобы спросить, не нужна ли мне помощь. А у меня в руках будто все горит, слава богу, не в прямом смысле. Я даже мурлыкаю себе под нос песенку. Сначала одну, потом другую. Картофельный гратен отправляю в духовку, мясо промариновалось. Курице много не надо, начинаю заворачивать рулетики. Сейчас их отправлю в духовой шкаф, займусь салатом. Быстро сделаю пару холодных закусок, чтобы можно было сесть за стол. Хотя у папы, возможно, завтра операция, Артем за рулем, а у меня и так настроение близкое к эйфории. «Мамочка!» Радостно Алиса забегает в кухню с таким восторгом в глазах, будто выиграла в лотерею. «Что такое, моя хорошая?» Поворачиваюсь к ней. «Он и правда волшебник!» Шепчет она. «У него монетка? Фух!» Возбужденно размахивает дочка руками. «И нет!» Тогда он скорее не волшебник, а фокусник. Интересно, много ли фокусов припасено у него в рукаве? Киваю малышке, еще больше заряжаясь позитивом, а она убегает обратно. Кажется, у Артема появилась поклонница. А смех из гостиной просто услада для моих ушей. Хочу каждый день быть такой окрыленной. Только впереди еще много всего, что потреплет нервы. Но, как правильно заметил Алексей Борисович, надо это превратить в силу. Накрываю на стол, даже заморачиваюсь на сервировке. У нас же гость. Хотя, когда готовила, то даже не задумывалась об этом, как будто Артем каждый день у нас бывает. «Ты сегодня прямо в ударе, дочка!» Целует меня в висок папа, когда я всех приглашаю за стол. «Мамочка, самая лучшая!» Подхватывает Алиса, тоже вытягивает губки, чтобы поцеловать меня, и я, наклонившись, получаю звонкий чмок в щеку. Могу сказать, что выглядит все красиво, и Артем не отстает в хвалебных отзывах. «Надо попробовать!» Отец потирает руки. «Вот здесь и сейчас я чувствую себя по-настоящему дома. Со мной рядом Алиса, папа. И наш гость неприязни не вызывает. Я полностью расслаблена за непринужденной беседой. Отец рассказывает медицинские байки. Я вспоминаю пару курьезных случаев со свадеб. Бусинка моя тоже иногда вставляет пару реплик про садик. Но ей больше нравится сама атмосфера. Артем говорит мало, в основном комментирует наши истории, но чувствует себя точно не напряженно. Наверное, это один из самых лучших ужинов за последнее время. Алиса, правда, присытившись событиями сегодняшнего дня, прямо за столом начинает клевать носом и зевать. И глазки уже такие соловьиные-соловьиные. «Иди-ка сюда, моя крошка», — опережает меня отец и берет ее на руки. «Мне тоже пора ехать». Следом за ним поднимается Артем. «Спасибо, давно я так приятно не проводил время». Они с отцом недолго припираются на тему того, что можно было бы еще ненадолго остаться. «Проводи, Злата, гостя». Наконец сдается папа и, попрощавшись, идет к лестнице, а мы с Артемом на улицу. На крыльце я вдыхаю запах летнего вечера с примесью уже знакомой мне туалетной воды и беспричинно улыбаюсь. «Хорошо, так легко сегодня». «Вот от такой тебя даже взгляд отводить не хочется», говорит Артем и действительно смотрит на меня как-то... не знаю как. «От какой?» «Не понимаю и в который раз за день смеюсь. Кажется, я столько не смеялась за последний год, как сегодня». «В домашней одежде и с пучком на голове?» «Счастливой», поясняет Артем, но его следующий вопрос звучит как удар под дых. «Ты так до сих пор любишь мужа? Или это женская обида?» «О чем он?» Улыбка слетает с моего лица, и я опять ни черта не понимаю. «Что ты имеешь в виду?» Получается резко, потому что волна протеста поднимается изнутри, готова выплеснуться наружу. «Это же была его любовница», — уверенно произносит Артем, и я киваю. «И ты разговаривала с ней так, будто ревнуешь». «Вот ты о чем!» В порыве беру этого знатока женской ревности, и мы начинаем спуск с крыльца. «Да плевать мне на них!» «А нечего!» — решаю пошутить. «Мужа увела, еще и на любовника позарилась». Артем усмехается. «Оценил». Когда мы доходим до его машины, и я отпускаю его руку, он чуть наклоняется ко мне. «Все тебя так благодарили за ужин», — тихо говорит он. «Я тогда еще не успел оценить. Теперь большое спасибо». «Он собрался... меня поцеловать, что ли?»